Вопрос. Если Бог безгрешен, для чего Он породил дьявола? Ответ. Очень серьезный вопрос, в связи с чем ныне крайне необходимо приоткрыть истину высшего мира, дабы подобные каверзные вопросы не воспрепятствовали мыслящим и ищущим вступить на путь великого восхождения. Одна из истин великой славы Божией заключается в его неспособности делать ошибки. Но зло все же появилось на лоне бытия. И такое зло, кое не присуще ни животному миру, ни разумным представителям внеземного происхождения, оно присуще только бытию человека на земле матушки. Посему ныне, дабы не стать рабом роковой ошибки, услышьте и познайте, что Отец Небесный не сотворял дьявола, но сам человек породил его».